Глава первая. 22 года спустя. «Леста Сонья! Леста Сонья!» Из широко распахнутых дверей выскочил мальчишка-поварёнок и, споро перебирая ногами, побежал к Макмобилю. Судя по объемной плетеной корзине, он хотел что-то передать. «Леста Сонья!» — вновь воскликнул паренек, достигнув приоткрытой лакированной двери. «Нара Велес велела вам отдать». «Опять закормить решила?» — со вздохом полной муки спросила княжна. «Меня в деревне накормят». «Пусть не волнуется. Там отличные хозяйки, умеющие хорошо угостить гостей. Нара Велес велела передать, что там ваши любимые пирожки». Бодро отрапортовал поваренок и приподнял белоснежную салфетку, под которой пряталась вышеозначенная выпечка. Нос княжны тут же уловил бесподобный аромат корицы и ванили. И, конечно же, не сдержавшись, Сонья тут же выхватила один румяный пирожок. Поднеся его к лицу, она вновь сделала глубокий вдох и улыбнулась. А представив, что на это сказала бы тетушка Мирта, и вовсе хихикнула. «Ладно, давай их сюда». Княжна забрала корзину и поставила ее рядом с собой на кожаное сиденье. «Ребятишек угощу». «Наре Велес этого лучше не знать», — пробормотал поваренок и озабоченно почесал лоб, отчего его белая шапочка сползла на затылок. «Вот и не рассказывай». Сонья подмигнула ему и закрыла дверцу. «Недрик, можем ехать». Водитель, к которому и были обращены эти слова, молча кивнул. Но прежде чем завести мотор, не отказал себе в удовольствии посмотреть на молодую хозяйку в зеркало заднего вида. Серебристо-платиновые волосы были заплетены в две толстые косы и перевиты синими лентами, в цвет глаз княжны. Аккуратные дуги серебристых бровей и длинные ресницы делали ее и вовсе похожей на зимнюю хозяйку. Да и фигурка ладная. Сейчас княжна была одета в темно-зеленую свободную рубашку и коричневую юбку-брюки. Вспомнив, как их домоправительница ворчала, называя такой наряд непотребством, мужчина тихо хмыкнул. Лично ему все нравилось, особенно то, как красиво верхняя часть новомодной вещицы мягко облегает округлые бедра. А нижняя часть? Да она такая же широкая, как и обычные юбки. И чего только Нара Бачус ворчит. А еще их княжна всегда была очень доброй и отзывчивой. Да и как иначе, если Сонья Фурмарков слала сильной травницей, лечившей всю округу? Вообще здесь был и целитель, но он всегда с удовольствием делился своими обязанностями, особенно теперь, когда нужно было проколоть вакцину всем темноволосым жителям. «Недрик, мы начнем с Крушановки», — прервала его размышление княжна. «Эта деревня относительно небольшая, быстро управимся». «Как скажете», — ответил водитель, и на выезде из ворот поместья свернул направо. Ехать до этой деревни было не близко, она находилась почти у подножия гор. Сонья бросила взгляд на деревянный терем, сейчас практически незаметный из-за зелени, и подумала, что будет совсем неплохо устроить на днях пикник. Родители как раз сумели вырваться на недельку из Перенска, столицы их княжества. Чем не повод отметить это радостное событие? Да и Ирана не помешает отдохнуть, а то младшего брата совсем учебой загрузили. А она за эти дни управится с вакцинацией в Крушановке. Вздохнув, княжна прикрыла глаза и откинула голову на подголовник. Эта вакцина стала полнейшей неожиданностью для всего мира. Всего год назад было сделано невероятное заявление о том, что ученые из Арайской империи нашли способ продлить жизнь темноволосых жителей до 250 лет. Настоящее чудо, способное хоть немного сократить пропасть между ними и светловолосыми людьми, имевшими намного большую продолжительность жизни. Помнится, сначала все восприняли эту новость как неудачную шутку. Некоторые общественные деятели даже предлагали наказать шутников. И только после выступления императора, подтвердившего правдивость этого заявления, все, наконец, поверили. А уж когда стало известно, что вакцина будет доступна абсолютно всем, правители Арайской империи были готовы носить на руках. Хотя нашлись и те, кто осудил доброту Арвана II, и пусть другим государствам пришлось заплатить кругленькую сумму за это чудо, некоторым политикам все было мало. Они хотели установить пусть и минимальную цену, только бы не раздавать вакцину бесплатно. Но император сумел настоять на своем, благодаря чему любовь к нему простого люда возросла еще больше. Открыв глаза, княжна посмотрела на светло-коричневый тканевый платок и в который раз подумала, что некоторые люди до омерзения неприятны в своей жажде наживы. Отец в прошлом году ездил на встречу с императором и после нее вернулся довольно мрачным. Он-то и рассказал, как некоторые аристократы были возмущены таким поступком правителя. Некоторые самые бойкие даже подготовили сметы, чтобы показать, сколько денег могла бы заработать империя, если бы вакцину продали, а не раздаривали. При воспоминании об этом разговоре Соня поморщилась и потерла виски. Правда, вскоре всем стало не до денег. Ведь оказалось, что для вакцинации нужно будет делать забор крови у пациентов. Тут-то и поднялась настоящая шумиха. А все из-за событий 700-летней давности. То время прозвали темными временами. Ведь маги крови держали в страхе всех жителей мира. Жестокие, коварные, способные подчинить себе любого человека, создав заклятие на крови. Понадобилось много времени и сил, чтобы стереть с лица земли всех тех, кто обладал этой страшной магией. С тех пор все те, кто по роду деятельности сталкивался с исследованиями крови, были под строжайшим наблюдением и контролем. Никто не желал повторения давних бесчинств. Наверное, именно из-за этого многие темноволосые жители боялись сделать вакцину. Императору Арвану и его приближенным пришлось знатно потрудиться, чтобы хоть немного успокоить людей. Много чего неприятного случилось за тот год. Лучше не думать об этом, чтобы не испортить настроение окончательно. Переведя взгляд в окно, княжна залюбовалась открывшимся видом. Она до безумия любила и эти поля, золотившиеся тяжелыми колосьями, и леса, дарившие ей разные травы, и величественные горы, возвышавшиеся к северу от поместья. Ее родина, Менское княжество, находилась на самом севере единственного в мире материка. Страна сама по себе была небольшой, окруженная с одной стороны Аларийским горным хребтом, а с трех других — соседними государствами, то воюющими между собой, то заключающими хлипкий мир. И было бы княжество ничем не примечательным, если бы не месторождение алмазных залежей, одних из самых крупных в мире, с чистейшими камнями, дорого ценившимися среди знати всех государств. И быть бы княжеству захваченным и разграбленным, если бы около 1000 лет назад князь Виляр не заключил выгодную сделку с императором Никианом, отдав за него свою младшую дочь. С тех пор Менское княжество находилось под протекторатом могущественной Арайской империи. В мире постоянно то начинались, то прекращались войны. Страны сменяли свои названия, границы и правящие династии. А небольшое княжество процветало под зорким присмотром сильного соседа. Суровый, но невероятно прекрасный край. Лето здесь хоть и не было слишком долгим, зато приносило множество солнечных дней. Словно природа так просила прощения за столь короткий период тепла. Сонья была всей душой предана этим местам и ни за что не променяла бы их на самые роскошные дворцы мира. «Леста, Сонья, мы подъезжаем», — окликнул ее водитель. Встрепенувшись, княжна посмотрела вперед, видя сначала поля, на которых трудились крестьяне, а затем и добротные деревянные дома. В таких пережидать суровые зимы было совсем не страшно. Выпрямив спину и легко проведя руками по волосам, Сонья убедилась, что выглядит вполне достойно. Все же она представительница правящего рода, не стоит забывать об этом. А вот когда в очередной раз отправится за травами... Но, впрочем, не стоит сейчас думать об этом. У входа в деревню ее уже поджидал староста, высокий, крепко сбитый мужик. Хотя ему было уже около 70 лет, но Нарвикор Турик мог дать фору молодым мужчинам. Просторная льняная рубаха не скрывала развитой мускулатуры, заработанной тяжким трудом в поле. Сонья вышла из магмобиля и тепло поздоровалась с ним. «Я рад приветствовать вас, княжна», — староста чинно поклонился, «а мы ждали вас ближе к вечеру». «Я решила приехать пораньше». Сонья осмотрелась и приметила несколько детей, с любопытством рассматривающих ее. Улыбнувшись, она достала корзину, приготовленную их сердобольной поварихой, и поманила ребят к себе. Те, нисколько не испугавшись, радостно понеслись в ее сторону, поднимая голыми пятками облачка пыли. «Смотрите, что я вам принесла». Сонья откинула салфетку, и дети тут же ухватили по пирожку. «А поблагодарить?» — грозно спросил Нартурик. «Спасибо, Сонья», — пропищала девочка лет 4. «Княжна!» — гневно повысил голос староста и погрозил кулаком малышке. «Но она сама так велела», — растерялся мальчишка чуть постарше. Судя по внешнему сходству, он был братом девочки. «Конечно, сама», — заверила княжна и погладила малышку по кудрявой голове. «Не дело это, Леста Сонья», — недовольно проворчал староста. «Они с малолетства должны быть приучены к правильному обращению. Так для всех лучше будет». «Не ворчите, Нарвикор. Лучше позовите кого-нибудь в помощь. Я привезла вакцину. Хочу начать прямо сегодня». «Так пусть Недрик проедет к вашему домику, а мы прогуляемся», — предложил мужчина. «Ребят постарше соберем, они подсобят. Вы же с детей начать хотели?» «Да, с них», — подтвердила Сонья и кивнула водителю, чтобы он исполнял наказ старосты. «Они легче всего переносят вакцинацию. Не волнуйтесь, мне все подробно объяснили, когда я ездила за вакциной. и даже наблюдал за некоторыми пациентами. Но Артурик покачал головой и, забрав у княжны корзину с пирожками, медленно побрел по дороге вглубь деревни. Им предстояло пройти до другого края, где и находился домик травницы. Вообще таких домиков у нее было 6. По одному на каждую деревню, находящуюся на землях, принадлежащих семье правителя княжества. И в каждом из них хранился запас сухих трав и готовых мазей с настойками. В отличие от целителей, травники не могли лечить магией напрямую. Зато умели усиливать свойства любого растения, что также приносило немало пользы. В основном такие маги работали аптекарями или же в больницах. Но были и такие, как Сонья, живущие на лоне природы и редко выбирающиеся из города. Среди каменных зданий особо голоса растений не услышишь и не пошепчешься с ними. Отдельная категория травников — шептуны. Слишком малочисленные, но очень ценные. Они словно могли слышать призыв того или иного растения. А еще чутко улавливали настроение окружающей их природы. Самое забавное, что и сами шептуны не могли объяснить, как это происходит. Просто однажды они начинали слышать тихий призыв. «Нарвикор, а ваш сын?» — неуверенно начала Соня, когда они уже прошли половину деревни. «Нет, он до сих пор не согласен». Староста угрюмо смотрел перед собой. Сказал, что не хочет прожить еще 200 лет одноруким. «Но это же так!» Княжна хотела сказать глупо, но сдержалась. «Он сильный молодой мужчина. У него отсутствует кисть, а не вся рука. И можно было бы прожить еще долгую и счастливую жизнь». Нарвикор ничего на это не сказал. Он и сам все прекрасно знал, да только дару не мог доказать. Старший сын родился с небольшим даром к магии огня. И благодаря нынешнему князю отучился в местном университете. А потом ушел в армию и верно служил своему правителю на самой северной границе. Пока на их гарнизон не напала стая голодных сарбов. Та зима была слишком сурова, и хищники совсем потеряли страх от голода. Дар лично убил одного из них, крупного и матерого зверя. Но тот успел откусить мужчине кисть левой руки. После госпиталя Дара сразу же отправили на пенсию, выплатив приличное пособие. А в довесок подарили отлично пошитый плащ и шкуры убитого им сарба. 45 лет. Ни жены, ни детей, да еще и калека. Так 2 года и прожил у отца. А когда узнал о вакцине, напрочь отказался от такой возможности. «Может, мне с ним поговорить?» — неуверенно предложила княжна. «Поговорить-то можно. А толку?» Нарвикор только рукой махнул и тут же зычно крикнул. «А ну-ка, идите сюда, шалопаи. Дело к вам важное есть». Обычно мальчишки от 8 лет и старше помогали взрослым по хозяйству. Но сегодня их отправляли в лес, вот они и собрались гурьбой у одного из домов и громко обсуждали, кто сколько и каких грибов набрал. Увидев старосту и травницу, они тут же подошли к ним. «К домику княжны подъехал магмобиль», — сказал Нарвикор, когда дети стали перед ним полукругом. «Ваша задача — достать из багажника коробки с вакциной. И мои сумки с инструментами», — добавила Соня, когда мужчина вопросительно посмотрел на нее. «Вы будете нас колоть?» — спросил мальчик, стоявший ближе всего к ней. «Да, Пронос. Но ты не бойся, это совершенно не больно. Потому что вы заранее взяли нашу кровь и все выяснили», — тут же спросил еще один любопытствующий. «Конечно, Керен», — заверила Соня и улыбнулась, глядя в сверкающие любопытством глаза ребятни. «Я все тщательно проверила и подписала каждую вакцину. На каждой из них теперь ваши имена. И мы правда будем жить так долго?» — с восторгом уточнил Пронос. А Соня чуть не прослезилась. Для этих детей возможность прожить 200-250 лет — нереальная удача. Тогда как для нее, той, в ком сильно наследие Тайхар, 500 лет — простая и привычная данность. «Да, проживете», — заверила травница. «Просто придется еще 3 раза через каждые 60 лет сделать уколы. А может, к тому времени ученые придумают что-то еще более действенное». «А как мы? А вы будете? А можно?» «Так, тихо!» — прикрикнул староста, и мальчишки мигом замолчали. Но их глаза все равно выдавали желание засыпать княжну разнообразными вопросами. И даже самый старший из них, 13-летний Алек, нервно покосывал губы. Он всегда старался выглядеть как самый настоящий взрослый. Но разве можно устоять, когда ему предлагают настоящее чудо? Вот он и держался как мог. «Все вопросы потом», — мягко сказала Соня. «Сейчас мне нужна ваша помощь». Вытянув из кармана брюк ключ от навесного замка, она протянула его Алику. «Бегите, Недрик уже ждет». В карих глазах Алика зажглась гордость из-за доверенного ему ключа. Он сразу же выпрямился, обвел мальчишек суровым взглядом и сказал следовать за ним, чтобы тут же сорваться на быстрый бег. Княжна только улыбнулась, глядя вслед убегающим детям. «Нужно было их пирожками угостить», — вспомнила она и покосилась на корзину. «Выполнят работу? Можно и угостить», — степенно согласился староста и предложил продолжить их путь. Дорога до домика травницы заняла минут 5, а там уже вовсю сновали 5 мальчишек, перенося коробки с вакцинами и сумки княжны. Рядом с открытым багажником стоял водитель и зорко следил за передвижениями детей. «Княжна!» — Недрик склонил голову в приветствие. «Они уже практически закончили». «Хорошо». Соня благодарно улыбнулась мальчишкам. «У старосты корзина с пирожками. Для вас. Возьмите по одному, а потом соберите всех детей. Я как раз все подготовлю, и можно будет начинать». Спустя несколько минут она уже возилась в единственной комнате, бывшей и приемным кабинетом. Сначала протерла стол и стулья, хотя амулеты, заряженные бытовой магией, работали исправно. Но для Соньи это был своеобразный ритуал, помогавший настроиться на нужный лад. Если честно, княжна волновалась и довольно сильно. Все же это такой ответственный шаг. Между светловолосыми и темноволосыми всегда было легкое отчуждение, и не имеет значения, простолюдины или аристократы то были. Первым досталось все самое лучшее, по мнению вторых. Сильный магический дар и невероятная продолжительность жизни, чем не повод злиться и на них, и на судьбу. Конечно, наследие древних магов было больше среди дворянских родов, но иногда они попадались и среди обычных жителей. И теперь появилась возможность хоть немного сократить эту пропасть между людьми. Соня чувствовала волнение от осознания того, что будет хоть и косвенно, но причастна к этому невероятному событию. Присев на стул, она осмотрела помещение и удовлетворенно выдохнула. Потянув ближайшую коробку, распечатала ее, дезактивировав охранную печать. Проверив целостность колб с вакцинами, Соня провела подушечкой большого пальца по прикрепленной бумажке с именем и вернула сосуд на место. В этот момент с улицы донеслись возбужденные детские голоса. 23 ребенка в возрасте до 16 лет. Установленное ограничение, когда вакцина действует совершенно без каких-либо симптомов. Со взрослыми будет все намного сложнее. В основном из-за гормонального фона. Чем старше человек, тем труднее будет происходить изменения. Все же ускоренная регенерация – это стресс для организма, особенно когда его откатывают назад в возрасте. «Леста, Соня, вы готовы?» — спросил Нарвикор, заглядывая в комнату. «Да, можете звать первого пациента», — подтвердила она и встала со стула. Конечно же, самым первым вошел Алик. Осмотревшись по сторонам, словно не бывал здесь раньше, мальчик нерешительно замер. «Подойди ко мне», — позвала Соня и ласково улыбнулась. «Тебе страшно?» «Нет», — решительно заверил Алик. «Просто я, а мои родители, они ведь тоже долго проживут, правда ведь?» Наконец травница поняла, что так волновала мальчика, и ее сердце защемило от нежности. «Не волнуйся, так и будет», — заверила Соня. «Я буду приглядывать за ними, обещаю». Кивнув, Алик присел на предложенный стул и вопросительно посмотрел на княжну, и в какой-то миг залюбовался красивым лицом, пока княжна закатывала рукав его рубашки и протирала кожу на внутренней стороне локтя. Таких красивых он никогда не видел. Казалось, что Леста Сони какая-то неземная. Словно ее прислали сами боги, чтобы она помогала простым людям. Ведь разве могла иначе такая аристократка, как Леста Соня фон Марков, дочь правителя Менского княжества, быть такой доброй с деревенскими? Алику было всего 13 лет, и жил он в маленькой деревушке. Но отец часто брал его с собой в город, когда ездил на рынок продавать урожай. И мальчик видел разных людей, поэтому кое-что понимал в этой жизни. «Вот и все», — сказала травница, отвлекая мальчика от его взрослых мыслей. «Я ввела вакцину прямо в вену. Твой организм начал меняться с этой минуты. Теперь все будет иначе. Как ты себя чувствуешь?» Алик посмотрел на свою руку, словно пытаясь увидеть, что происходит внутри него. Но ничего необычного не случилось. Все было как всегда. Поэтому он пожал плечами и перевел взгляд на княжну. «Знаешь, а это очень неплохо», — улыбнулась Соня. «Значит, все идет как надо. Можешь идти и позови следующего». Мальчишка резко выскочил, а спустя минуту его место заняла русоволосая девчушка с темно-карими, практически черными глазами. «Здравствуй, Мира», — поздоровалась Соня. «Ты выглядишь прекрасно. Значит, окончательно поправилась после простуды». Травница болтала без умолку, отвлекая девочку, чтобы та не испугалась укола, а потом рассказывала следующему своему маленькому пациенту, как прошлым летом ходила в горы за травами. И следующему. В общей сложности ушло 3 часа. И Соня чувствовала усталость, а выбившиеся из кос короткие пряди волос неприятно липли к вспотевшей коже. Проведя рукой по лбу, она вытерла выступившую испарину и устало прикрыла глаза. Уже давно перевалило за полдень, и на улице вовсю жарило солнце. Даже на севере может быть невероятно жаркая и удушливая погода. «Леста Сонья, моя жена все приготовила», — позвал ее староста, тихо входя в помещение. «Вы сможете умыться и передохнуть». «С удовольствием», — отозвалась княжна и встала со стула. «Только возьму с собой некоторые вещи». В каждом домике у нее хранился сменный комплект одежды. Иногда во время работы она могла испачкаться, поэтому запасная одежда была очень кстати. Особенно, когда тебе предлагали принять совершенно восхитительную ванну с настоями трав. Нара Леника Турик всегда готовила ее, когда Сонья оставалась на ночь. А еще княжну всегда ждал сытный ужин, завтрак, обед, в зависимости от времени, когда она к ним попадала, и мягкая кровать. Сегодня дома собралась вся семья. Нарви Кор, Нара Леника, их старший сын Дар и внучка Мелика. Ее родители умерли уже давно, вот дед и забрал к себе на воспитание. Девушке исполнилось 19, и осенью после сбора урожая она должна была выйти замуж за сына кузнеца из соседней деревни. Поэтому все свободное время Мелика проводила за пошивом приданного. «Ну и сколько уже сундуков?» — спросила Соня, когда перездоровалась с домочадцами. «Полных 4. Пятый вчера начала», — с гордостью ответила Мелика и перекинула на грудь толстую косу, достававшую до середины бедра. «Никто не посмеет сказать, что мои узоры были простыми и незатейливыми». «Да кому такое только в голову может прийти?» — искренне возмутилась княжна, вспомнив чудесную вышивку на постельном белье, ночной сорочке и носовых платках. «Вот и я говорю». «Сейчас возьму хворостину и тоже скажу», — прикрикнула Нара Леника, уперев руки в бока. «Не задерживай княжну, ей нужно отдохнуть после трудного дня». Соня уже хотела сказать, что чувствует себя вполне хорошо, когда с улицы донеслись пронзительные, полные ужаса крики. Травница тут же выскочила из дома и быстро огляделась. Сначала она ничего не заметила, а потом разглядела бегущую женщину. Та истошно вопила, споро перебирая ногами. Соня уже хотела броситься к ней, когда на дороге появилось нечто непонятное. Она быстро перебирала большими тонкими ногами, возвышавшимися над длинным и немного сплющенным телом. Соня предупреждающе вскрикнула, но та тварь неожиданно прыгнула, настигая свою жертву. Княжне хватило всего несколько секунд, растянувшихся на целую вечность, чтобы понять, кто напал на женщину. Она даже сделала несколько шагов назад, но вновь замерла и обреченно прошептала: «Тарки!» «Бежим!» — взвизгнула Мелика и, вцепившись в руку травницы, потянула ее в дом. «Дедушка, быстрее!» Соня очнулась только в доме. Дар как раз закрывал дверь на засов, когда с обратной стороны в нее что-то врезалось. Мелика вновь вскрикнула, но дядя погрозил ей кулаком. С улицы доносились крики и мерзкие наводящие ужас повизгивания. Травница осторожно выглянула в окно и тут же зажала себе рот рукой. Прямо напротив дома старосты стоял дом кузнеца, и сейчас его хозяин, этот могучий мужчина, размахивал кувалдой, отбиваясь от тарка, пока его жена и дочь спешно прятались в доме. «Быстрее! Быстрее!» — забормотала Соня, не заметив, как из глаз потекли горячие слезы. «Пожалуйста, быстрее!» И, словно услышав ее, кузнец со всей силы опустил кувалду на голову твари. Она задергалась, лапы разъехались в стороны и замерли. Нар Балик Верос оказался не дураком и больше не стал рисковать. Бросив кувалду на улице, он тоже скрылся в доме. И Соня с облегчением выдохнула. Как бы странно это ни было, но княжна еще ни разу не видела смерти человека. Тем более столь страшной. И теперь ее колотило мелкой дрожью от пережитого ужаса и осознания, что это еще не конец. Тарки — проклятие и самая большая тайна этого мира. Внешне они чем-то напоминали кузнечиков. В принципе, как и кузнечики, эти твари тоже были хищниками, достигавшими в длину 1,5 метра и имевшими опасные жвала, способные разорвать людей на части. Никто не знал, откуда они берутся. Раз в 10-15 лет они просто появляются в разных частях империи огромной стаи и пожирают все на своем пути. И если их не перебить, они не остановятся. Но затем, спустя некоторое время, появляются вновь. Последний раз они появились 12 лет назад на юге империи, успев сожрать несколько деревень, пока их не остановили около небольшого приграничного города. И вот теперь эта напасть пришла на север. «Мне нужно!» — Соня пошарила по карманам и тихо зашипела от бессилия. «Я забыла свой смартан дома. Мне никак не позвонить отцу. Боги, они все погибнут из-за меня». «Так отправьте вестника», — предложил Дар, тоже внимательно вглядываясь в окно. «Это были разведчики. Вскоре сюда пожалует вся стая. И нам...» Он не договорил, так как на улице появились сразу 3 тарка. И вместе с ними еще какая-то тварь. Ни Соня, ни Дар о таких никогда не слышали. Высокая, состоявшая, казалось, из сплошных мускулов, лишенных кожной оболочки, она пугала только одним своим видом. И было непонятно, что ужаснее. Ее острые, как иглы, клыки или же гибкий хвост, которым тварь легко переломала хитиновый панцирь ближайшего тарка. Остальные завизжали, но даже вдвоем не рискнули напасть. «Всемилостивейшие боги, что это такое?» — охнула Нара Леника и схватилась за сердце. «Дедушка!» — всхлипнула Мелика, прижимаясь к старости. Княжна тоже с удовольствием кому-нибудь прижалась бы, но ей это было непозволительно. И только Дар быстро метнулся в соседнюю комнату, успев рыкнуть. «Открывайте подпол!» Нар Викор не стал расспрашивать, зачем именно, просто подчинился, а его сын тем временем уже тащил из комнаты несколько одеял. Нара Леника бросилась ему помогать. Вскоре они все спустились под землю, оказавшись в просторном погребе. «Располагайтесь, нам здесь долго сидеть», — сказал Дар и вновь посмотрел на княжну. «Леста Сонья, нужен вестник. Я бы сам создал, но вам будет удобнее. И еще я погашу светляк, чтобы не привлекать внимания». «Да, конечно». Соня кивнула и, сильно побледнев, пошатнулась. «Что с вами?» — сполошилась Мелика, поддержав ее за плечи. «Все хорошо», — заверила княжна, не став им говорить, что вспомнила о своем водителе, отправившемся на озеро. «Мне нужно сосредоточиться». Сверху раздался звон разбитого стекла и уже знакомые повизгивания. Люди замерли, боясь даже громко вздохнуть, чтобы не выдать себя. Мелика крепко прижалась к княжне и зажмурилась. А Соня, порадовавшись уже тому, что не одна, обняла ее в ответ. Сколько они так простояли, никто не знал. Даже после того, как тварь явно покинула дом старосты, никого не обнаружив, они еще долго не шевелились. Первой отодвинулась Соня, спеша создать магического вестника. Ей была мучительна сама мысль, что из-за нерасторопности могут погибнуть еще люди. Наконец, создав послание, в котором содержалось всего два слова «Тарки идут», Соня присела на предложенное пуховое одеяло и принялась ждать. Больше ей ничего не оставалось.